Борьба с сребролюбием. Сребролюбие есть щель неверия. Оно в предлог себе выставляет возможные немощи, приближение старости, внезапность голода по причине бездождия. Сребролюбец есть осмеятель и добровольный нарушитель Евангелия, дух Евангелия — любовь. Но кто имеет любовь, тот не убережет денег. Загадывающий ужиться с тем и другим с любовью и деньгами сам себя обманывает. Кто оплакивает себя, тот не только имение, но и тело своего отвергается, и если время потребует, не пощадит и его. Не говори, что имеешь нужду собирать для нищих, чтобы через помощь им получить царствие, ибо царствие можно купить и за 2 лепты. Страннолюбец и сребролюбец друг с другом встретились, и второй назвал первого нерасчетливым. Кто победил сию страсть сребролюбия, тот отсек все заботы, а кто связан ею, того всегда томят заботы, и он никогда не может помолиться чисто. Начинается сребролюбие предположением раздаяния милостыни, окончается ненавистью к бедным. И он, сребролюбец, пока собирает, милостив бывает, а как скоро набрал, и руки сжал. Видел я нищих деньгами, которые, живя жизнью нищих духом, обогатились духовно и забыли о прежней своей нищете. Нестяжательный отложил все заботы о земном, не печется о жизни и житейском, и шествует путем своим без препон. Он, владыка мира, всю печаль свою возвергши на Бога. Не скажет он человеку о своей нужде, но все приходящее приемлет, как от руки Господней. Нестяжательный ни к чему не привязан, и о том, что есть у него, не думает, как бы того не было. Так как все уже вменил в уметы, когда решился стать отшельником. Кто печалится о чем-либо, тот еще не нестяжателен. Нестяжательный чисто молится, а любостяжательный во время молитвы бывает исполнен вещественных образов и будто им молится. Пребывающие в послушании чужды сребролюбия, ибо когда они и тело свое предали, то что еще могут иметь как собственность? Вкусивши горнего, ни во что вменяет дольни, не вкусивши же первого, услаждается стяжанием последнего. О, монахи, не будем маловернее птиц, которые не пекутся и не собирают. Велик, благочестно отрекшийся от всякого имущества, но кто отвергается от своей воли, тот свят. Первый старицу примет или имуществами, или дарованиями, а второй жизнь вечную наследует. Море не оставят волны, а сребролюбца гнев и печаль. Непоколебимая вера пресекает все попечения, а память о смерти научает отрекаться и от тела. В Иове не было и следа сребролюбия, потому-то он и всего лишившись прибыл без смущения. Корень всех зол есть и именуется сребролюбие, потому что оно производит ненависть, татьбы, зависть, разлучение, вражды, смятение, памятозлобие, жестокосердие, убийство. Вера и странничество есть смерть сребролюбия. Милосердие же и любовь не щадят и самого тела. Как имеющие на ногах оковы не могут удобно ходить, так и те, которые собирают деньги, не могут взойти на небо. Если крайняя степень сребролюбия есть то, когда человек не может перестать собирать богатство или не насыщается им, то высота нестяжания состоит в том, чтобы не щадить и тело своего. Оставим попечение. Ибо мы записались в число свободных от попечений. Нам ничем нельзя извинить себя, если не исполним всего. Вспомним одно, что тем, которые прияли Господа через возрождение святым крещением, дал Он область чадом Божьим быть. Почему им и говорится: «Упразднитеся и уразумейте, яко аз есмь Бог». Великий стыд нам, оставившим все после звания, которым Господь, а не человек, позвал нас, заботиться о чем-либо, что не может принести нам пользы во время великой нашей нужды, то есть во время исхода души. Все это значит, как сказал Господь, обратиться вспять и не быть управлен в Царствие Небесное. Бес сребролюбия борется с нестяжательными, и когда не может их одолеть, тогда представляет им нищих и под видом милосердия увещает их, чтобы они из невещественных опять сделались вещественными. Как променивающие золото на глину делают тебе большой убыток, так и те, которые для приобретения телесных выгод объявляют и разглашают о своих духовных успехах, получают один убыток —